Глава 24. Карина. «Я тоже очень тобой горжусь», — отдается эхом в голове, пока мы едем в неизвестном пока направлении. Валевский смотрит перед собой на дорогу, а я восхищаюсь им, пока только мысленно, и так уже разочек вырвалось случайно мое восхищение, о чем, чувствую, придется не раз пожалеть. Но его ответ порадовал. Да и сопротивляться больше своему притяжению к парню нет ни сил, ни уж тем более желания. Наблюдая сегодня, что он не отказал мне в поддержке и даже не сбежал, а реально помог, как говорится, не словом, а делом, тем самым доказав свою ответственность и готовность подставить в сложную минуту свое мужское плечо, я решила все-таки отключить голову и отдать пальму первенства сердцу. Рома, конечно же, поворчал вначале. Другим я его, в принципе, не представляю. Но справился с поставленной задачей на 5 с плюсом. «Я забыла тебе сказать спасибо за помощь». Решаясь первой прервать затянувшееся молчание, поворачивая голову в сторону симпатичного и слишком сосредоточенного на дороге водителя. «Не за что», — усмехается Рома в ответ, все так же глядя в лобовое стекло. «Клоуном я еще не был, кстати. Надо же когда-то начинать. Хоть стреляйте, но не могу сдержаться, чтобы его не подколоть. Однако в ответ слышу лишь фырканье, а спустя несколько секунд, когда внедорожник останавливается на красный свет, Валевский поворачивается ко мне лицом и наклоняется, шепча на ушко. «Дорогой для тебя клоун получился». От его голоса мурашки бегут по телу, и я никак не могу сосредоточиться на главном. Еще бы точно понимать, что сейчас главное, а что нет. «Так что, милая, готовься». Многозначительная пауза, легкое касание мужских губ к моему виску. «Придется отрабатывать гонорар». «Мне?» От удивления я даже приподнимаю обе брови вверх, а парень медленно отстраняется, заглядывая мне в глаза. «А кому же еще?» Немного иронично, но в то же самое время с каким-то неподдельным весельем произносит, округляя глаза в ответ. «Можем, конечно, рыженькую позвать», — подмигивает. А я вспыхиваю, как спичка. «Я тебя сейчас позову!» Легонько бью его в плечо, отчего парень закатывается со смеху. «Какой же ты все-таки гад, Валевский!» Демонстративно надуваю губки, в душе ликуя от собственной победы. Понятное дело, что я шучу и уж совсем не собираюсь на Рому обижаться, однако мое недовольное лицо делает свое дело. «Кариночка, радость моя!» Парень снова наклоняется ко мне, но не успевает даже дотронуться, как сзади начинают активно сигналить автомобили, оповещая Валевского о зеленом свете. «Мне кроме тебя никто не нужен». Он быстро целует меня в нос и резко выпрямляется, нажимая на педаль газа. «Нервные какие!» — смотрит в зеркало заднего вида, продолжая управлять внедорожником. «Не дают с любимой девушкой пообниматься». А я от этих слов просто замираю на месте. Падаю в ступор. Теряю дар речи, а сердце пропускает удар. Как он меня назвал? Любимой девушкой? Это не может быть правдой. Наверное, он просто пошутил, потому что по-другому я не могу объяснить столь необычное поведение парня. Возможно, даже уверена, я ему нравлюсь, но до любимой... Кстати, а куда мы едем? Намеренно меняю тему разговора, так как пока не готова к столь интимным откровениям. Хватит уже восхищений на сегодня. Любви мое бедное сердце просто не выдержит. «Гонорар мой тратить», — ехидно отвечает Рома, даже не поворачиваясь в мою сторону. «Это все понятно. Не унимаюсь, потому что любопытство берет верх. Вопрос, где мы будем его тратить?» «А помнишь, как в самый первый раз?» Валевский всего на секунду поворачивает голову в мою сторону, и наши взгляды встречаются. Мне безумно нравятся его глаза. Не цветом, нет, хотя и этим тоже, а именно той нежностью, которую сейчас излучают. «Коньки, пиццерия, кино?» В памяти четко всплывают все те моменты, которые я долгое время холила и лелеяла в душе, пытаясь найти оправдание поступку Ромы 4 года назад. «Вроде боулинг был», — усмехается симпатичный водитель, «но кино тоже неплохо». И мы приезжаем в тот же торговый центр, в котором провели наше первое свидание. Кстати, тогда был последний раз, когда я стояла на коньках. Теперь пытаюсь вспомнить все навыки, однако все равно пару раз приземляюсь на мягкое место под гогот Валевского. А потом я забываю обо всем на свете. Рома пичкает меня гамбургерами, вручает ведро попкорна перед кинофильмом, половину из которого мы целуемся на заднем ряду. Предлагает еще сходить в боулинг, но я категорически отказываюсь, ссылаясь на усталость. Хватит на сегодня эмоций и обольщений. Хочу домой, в свою уже комнату и... «Я бью твоего короля». Парень кидает козырную карту, а его лицо озаряет задорная улыбка, полное предвкушение. «Смотри и учись. Вот тебе туз, который ты забираешь», швыряет еще одну карту, отчего я тяжело вздыхаю, «и 2 шестерки на погоны», смеется, довольный своей победой. «Как мальчишка, ей-богу. С детишками сегодня переобщался, что ли?» Опять проиграла. Кривлюсь нехотя и лезу расстегивать молнию джинсов, так как играем мы с Валевским на раздевание. Он, кстати, сидит без футболки. А я уже сняла с себя кофту, маечку, оба носка. И теперь вот собираюсь еще избавиться от джинсов. «Хочу лифчик», — выдает этот негодяй с довольным видом, а в глазах уже вовсю пляшут черти. «Обойдешься», — ворчу, начиная стягивать сначала одну штанину, затем другую, мгновенно покрываясь мурашками от холода. Вроде и весна на улице, однако в огромном доме немного зябко, на что Рома мгновенно реагирует. «Иди сюда, моя красавица, сейчас я тебя согрею». Тянет меня за руку на себя, переплетая наши пальцы. И так хорошо с ним, уютно в его объятиях, что ни о чем другом думать не хочется. Наши губы встречаются, а внутри начинает постепенно разгораться пламя, согревая меня вместе с горячим мужским телом. И я расслабляюсь полностью, отдаваясь своим чувствам, пока настойчивый и противный внутренний голос так ни кстати не напоминает о прошлом. «Что ты творишь? Второй раз на одни и те же грабли!» «Иди в задницу!» — мысленно шикаю на него, однако он никак не хочет уняться. «А завтра утром снова проснешься одна!» Продолжает он действовать мне на нервы, не давая насладиться поцелуем по полной программе. И какой бес в него вселился, скажите на милость. То толкает меня в объятия Валевского, а теперь настойчиво сбивает с намеченного пути. Как в себе-то разобраться? «С тобой все в порядке», — интересуется Рома, видимо, замечая мое мытарство, которое никак не получается скрыть, хотя я очень стараюсь. «Все в порядке». Мы смотрим друг другу в глаза, практически не моргая, и я начинаю злиться на саму себя, что до сих пор не могу отпустить прошлое. «Хватит, пора уже забыть обо всем, иначе совместного будущего мы так и не построим. Я не смогу ему полностью доверять, а он...» «Утром проводишь меня на работу?» произносит Рома с какой-то непривычной пока для меня нежностью, а после проводит кончиками пальцев по моей щеке, заставляя дрожать от желания. «Я больше не сбегу от тебя, обещаю. Второй раз такой глупости не совершу». Нежно дотрагивается губами до виска, затем ушка, и спустя время заканчивает шепотом: «И тебя я тоже не отпущу». Я чувствую, что он искренен, как никогда, и мое глупое сердце замирает от восторга. Но проклятый голос внутри продолжает твердить, что это ложь, а правда заключается в том, шикаю мысленно на него, так как именно сейчас не хочу ничего слышать, и копаться в себе тоже не хочу. Потом будем разбираться, правильно ли я поступаю, а пока... Как и говорил Валевский ранее, в понедельник утром я провожаю его на работу. Даже не думала, что невероятно приятно, когда кто-то интересуется твоим мнением, какого цвета надеть галстук, затем делает тебе кофе и ласкает тебя взглядом, полным нежности, от которого душа от восторга замирает. Домработница еще не пришла, и мы с ним вдвоем дома, словно семейная пара, завтракаем в огромной столовой. Рома постоянно шутит, а мальчишеская улыбка не сходит с его лица. Надо же, как мало человеку надо для счастья. Взявшись за руки, мы доходим до внедорожника, возле которого Рома резко притягивает меня к себе, дарит короткий поцелуй и обещает звонить каждый час. «И отрывать меня без конца и края от работы?» Тяжело вздыхаю в ответ. «Тогда каждые полчаса», — ехидно улыбается этот негодяй, прижимая меня спиной к задней двери. «Валевский?» — возмущенно шикаю на него, однако в ответ получаю лишь легкий поцелуй. Уговорила. 20 минут. И теперь уже полностью захватывает мои губы в свой плен, не давая возможности возмутиться. «Или 15?» произносит, когда первым прерывает затянувшийся поцелуй. «Вечером приедешь?» Сама не понимаю, как, но вопрос вырывается слишком внезапно, второй раз выдавая с головой все мои чувства. И ведь не хотела же, а все равно сказала. Вот кто меня, спрашивается, за язык тянул? Но двигатель внедорожника уже работает. Утренний прощальный поцелуй подошел к концу, и Рома сейчас уедет, так и не сказав мне главного. «Сомневаешься?» Приподнимает одну бровь в немом изумлении, наблюдая за моей реакцией. «Или боишься?» Видимо, тоже во мне сомневается, потому что улыбка резко сползает с его лица. «Не сомневаюсь. Я не отвожу взгляда от серых глаз, которые с напряжением смотрят на меня в ответ. И не боюсь. Намеренно делаю паузу, чтобы хоть немного разрядить обстановку. Просто спросила». «Приеду». Рома снова расцветает на глазах и даже, кажется, с облегчением вздыхает. «И спасу свою красавицу от злых монстров». Резко хватает меня за талию и прижимает к себе. «А ты не сбежишь?» «Посмотрим на твое поведение». Становлюсь на носочки и дарю Валевскому легкий поцелуй. «Езжай уже, рыцарь, а то опоздаешь». Он притворно кривится в ответ. Ворчит, что никакой личной жизни со мной нет, а я сама страшная зануда. Но под конец подмигивает, дотрагивается пальцем до кончика моего носа и, наконец-то, отчаливает совершать свой трудовой подвиг. Звонит, как обещал, каждые полчаса, чем постепенно выводит меня из себя. Каюсь, сначала мне даже нравится эта игра, однако ближе к обеду его звонки и постоянные насмешки начинают дико раздражать. «Еще раз отвлечешь меня от дел, получишь по шее», — ворчу в трубку, в очередной раз сбиваясь с нужного настроя. «Смотря как получу», — смеется Рома в ответ, видимо, не до конца принимая мои слова всерьез. Если нежно и ласково, то... грубо и больно. Прерываю его веселье якобы недовольным голосом, однако слышу лишь громкое: «Тогда я согласен вдвойне». Вот и как можно к нему серьезно относиться. Ведет себя как маленький мальчик, ей-богу. Вроде и слово держит, но в то же самое время допекает своим излишним вниманием. Достал, честное слово. Звонки прекращаются. Телефон молчит ровно 2 часа. А я почему-то начинаю вдруг нервничать и переживать. Может, что случилось? Постоянно кашусь на мобильный и уже по-настоящему злюсь на Валевского. Неужели так трудно позвонить? Какой-то замкнутый круг получается. Звонит — не так, не звонит — тоже не так. Наверное, это у меня какая-то паранойя разыгралась или проблемы с логикой начались, не иначе. Все-таки не выдерживаю и набираю номер Ромы сама. «Соскучилась, красавица!» Он принимает вызов после 3-го гудка, задавая вопрос игривым тоном. «У тебя все в порядке?» Наверное, мой голос снова выдает меня с головой, потому что я действительно переживаю. Как бы чего ни случилось с этим эгоистом, который думает только о себе, забыв о своем обещании. «Ты же вроде сказала, что по шее дашь, если еще раз по...» «Валевский!» Шиплю в трубку, уже окончательно выходя из себя. «Я тебя когда-нибудь точно придушу. Трудно было позвонить?» «Совещание было, Карин», — спокойно произносит Рома, а я в ответ вздыхаю со стоном, понимая, что веду себя до безумия глупо. «И кто еще из нас эгоист?» «Но я очень рад, что ты переживаешь». «Извини», — повторно вздыхаю, мысленно давая себе подзатыльник. «Что-то я действительно перегнула». Далее наш разговор переходит в иное русло. Смеемся, разговаривая ни о чем и обо всем сразу, забывая и про работу, и про отчеты, и про совещание, которое повторно запланировано у Ромы через час. С Валевским легко и просто. Даже надменный тон куда-то пропадает вкупе с высокомерием и превосходством. А может, это я постоянно придиралась к парню, не видя очевидного. Он обещает и даже клянется позвонить перед тем, как будет выезжать домой. А я, в хорошем расположении духа, наконец-то перевожу все свое внимание на отчеты. Правда, в перерывах, когда разминаю затекшую спину, хожу по кабинету, рассматривая полки с книгами. Надо же, какая большая библиотека у отца Ромы. Где бы столько времени взять, чтобы хоть половину этих книг прочитать? На одной из полок нахожу альбом с фотографиями. Семейная пара с малышом, видимо, родители моего избранника, с ним же на руках. Счастливая невеста, маленький Валевский. Закрываю альбом, так как самой смотреть неинтересно. Лучше дождусь вечера, чтобы Рома мне в подробностях рассказал о каждой фотографии. Мне действительно хочется знать о нем все. Помнится, когда-то я даже не предполагала, что Валевский настолько войдет в мою размеренную жизнь и заполнит ее своим присутствием и вниманием. И уже вечером парень подтверждает все мои мысли. Появляется на пороге дома с огромным букетом белых лилий и с такой же цветущей улыбкой на устах, вводя меня в краску. Надо же, какой заботливый. А я неблагодарная, постоянно ворчу на него и не доверяю. Точнее, доверяю, но не совсем. Или все-таки уже доверяю? «А это мне 5 лет», комментирует Рома очередную фотографию, когда после ужина я изъявляю желание узнать историю его семьи. Ужасно ненавидел эти дурацкие шорты, а мама постоянно заставляла их надевать в детский сад. Что я с ними только не делал. И в грязи вываливал, и об гвоздь рвал. Ничего не помогало. «Ты сейчас упрямый», Смеюсь, переворачивая очередную страницу. «Это у меня в крови», — ехидничает Валевский и легонько толкает меня локтем в бок. «Но ты же меня все равно любишь?» Понимаю, что он шутит, но очень приятно, а внутри от его слов разливается тепло. И соврала бы, да все равно не получится. Себе-то не соврешь, даже если очень хочется. Когда как? Ухожу я от правдивого ответа и переворачиваю очередную страницу. А это... Слова застревают в горле, рука зависает в воздухе, а глаза округляются. Этого не может быть. Это точно какой-то страшный сон. Возможно, мне просто померещилось, однако чувство неописуемого ужаса сковывает мое тело и сознание. Я закрываю глаза, на какое-то время даже покидая реальность. «Карина, что случилось?» Слышу где-то вдалеке голос Ромы, не желая возвращаться в действительность. И лишь грохот альбома, который падает на пол, выводит меня из оцепенения, заставляя резко прийти в себя и открыть глаза. «Это он!» В груди все замирает. Сердце колотится в бешеном ритме, а руки трясутся, как ненормальные. Но я собираюсь с последними силами, поднимаю альбом с пола, нахожу нужную страницу и внимательно всматриваюсь в фотографию неизвестного мужчины. На меня в упор смотрят глаза ночного гостя.